эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева. По одному из древних календарей сегодня день храма души. Есть жизнь земная, а есть вечная. Душа – нерукотворный храм, и ее потребность быть чистой, ее путь – восхождение. И главное достоинство души – это чистая совесть и крепкий дух. Так говорили наши предки. В наши дни это особенно важно. Не стоит об этом забывать. И еще говорят, что наше тело – храм для нашей души. Сегодня поговорим об этом в нашем эфире. Наш гость Николай Владимирович Середа с темой «Что может наше тело?». Здравия, Николай Владимирович! Здравия желаю, Елена. Здравствуйте, дорогие зрители. Наше тело, мы имеем в виду сегодня физическое тело человека, уникальный инструмент, который человечество еще продолжает осваивать и изучать. И вот что же такое есть наше тело и какие тайны оно хранит? Сегодня постараемся разобраться. Николай Владимирович, что вы скажете по этому поводу? Ну, я скажу, во-первых, что вы очень точно начали эту беседу. Вы прям по ключевым позициям сразу прошлись, что тело – это храм души, и чистая совесть, и дух – это первоочередные факторы, которые делают нас здоровыми людьми. Здоровыми в широком смысле этого слова. И психически здоровыми, и физически здоровыми. Ну, ввиду того, что я прикладник, я знахарь, ремонтирую эти скафандры самые. И у меня такая собственная терминология, да, я называю это ремонтом скафандров. Вот. И, собственно говоря, то есть достаточно уже внушительный опыт этого ремонта показал, что есть прямые взаимосвязи нашей психики и нашей физики, и что отдельно эти два понятия не могут существовать. Потому что именно совокупность психики и физики нашей и создает понятие человека. Как, ну, опять же скажу своей терминологии, как игровые единицы в этом пространстве, через которое мы получаем свой жизненный опыт. Вот. И, соответственно, то, насколько человек хорошо разбирается в том, что такое его сознание, дух, душа, настолько детально и четко он может выстроить все свои внутренние процессы и на выходе получить максимально эффективный результат от нахождения в этом скафандре. Вот как кратко так получилось у меня в курс дела вести. Вот. Да, да. И я предлагаю продолжить докладную часть. Ну, давайте я немножко про свою историю расскажу. Дело в том, что меня эти вопросы моего физического тела начали с достаточно раннего возраста волновать, потому что у меня с 13 лет начало планомерно все болеть. И желудок, и спина, и вегетососудистое состояние, и было и прединфарктное состояние, и прединсультное. Поэтому я был вынужден начать с этим вопросом разбираться. И еще пока у меня все болело, я занимался предпринимательской деятельностью. Предпринимательской деятельности функции мозга крайне важны. И я еще тогда заметил, что есть какие-то особые состояния внутренние, в котором ты можешь быть эффективнее в разы. чуть ли не в десятки раз с точки зрения скорости своей мысли. Я назвал это состоянием внутренней свободы. Когда у меня получалось в себе внутри это состояние внутренней свободы ощутить, то я был очень эффективен. И наоборот, как только я чувствовал какие-то факторы, которые меня сковывают внутренне, то моя эффективность резко падала. И в конечном итоге я проследил, что эффективность падала до тех пор, пока не приводила к конкретным физическим заболеваниям, которые полностью меня останавливали на моем жизненном пути. И в эти моменты как раз жизнь давала мне возможность подумать над процессами, над которыми не было времени подумать, пока я чем-то самоотверженно занимался. Вот. Как в дальнейшем я понял, что это тоже такие остановки в пути, которые нам пространство помогает сделать для того, чтобы произвести детальный анализ. Потому что сознание, оно не может постоянно накапливать аналитику, не делая из него выводов из этой аналитики. То есть происходит сбой программы, все виснет, да, руки опускаются. Человек переходит в горизонтальное состояние, может с температуры, может без температуры, но выбывает из игры. Вот. И, собственно, вот последние 13 лет после того, как я уехал в деревню в своем прединсультном состоянии, потому что понял, что эффективности больше не будет никакой, на всех моих планах можно поставить крест. И вот на протяжении 13 лет я с этими явлениями, вопросами разбирался, что в конечном итоге привело к знахарским техникам, к ремонту рук, ног, спин, внутренних органов для других скафандров. И последние вот еще 3 года почти мы со своими единомышленниками разбираемся с вопросами микробиологии, что вообще у нас происходит на клеточном уровне, как это дело работает. Ну и нам пандемия подмогла сильно поизучать это все, потому что это вдруг сразу стало вопросом общественности. И всем захотелось подразобраться вообще, что происходит. Потому что так нас это быстро накрыло. Ой. Но я так чувствую, наступает еще следующая фаза, еще более новые времена, когда нам вообще требуется ответить на вопрос, что мы здесь на Земле на это делаем, по крайней мере, русским людям. Потому что если мы не являемся носителями никакой сверхидеи, ради которой мы здесь пребываем, то у пространства, соответственно, тоже с нами разговор будет короткий. Они найдут, как нас отсюда переселить куда-нибудь, так скажем. Поэтому сейчас эти вопросы стали крайне острыми. Если следовать принципу, что в малом, то и в большом, то, в принципе, у нас не так много времени, чтобы начать отвечать на эти самые вызовы судьбы. Вот кратко вот так вот. Ну вот, что касается, что мы здесь делаем, действительно, на сегодня очень важно. Потому что сейчас в связи с событиями, которые происходят в мире, по соцсетям пошли такие письма, и, в общем-то, молодые люди. Мне переслали письмо одного молодого человека, которому 23 года, и который пишет такое письмо, что я вообще не понимаю, что я здесь делаю, зачем меня родили. Я не хочу в этом участвовать, я не знаю, что мне делать. Помогите мне. То есть я не желаю этого видеть и не понимаю. Но я так допускаю, что это, возможно, молодые души, которые пришли на Землю вот только, да, и которые действительно не имеют еще понимания, что здесь нужно делать, для чего этот путь вообще происходит, из жизни в жизнь получать какой-то определенный опыт и куда этот опыт потом девать. То есть нет картины мира у молодых людей, а учитывая, какая информация сейчас идет на них, на эти неокрепшие молодые души, они действительно не понимают, что происходит. И кто-то идет к этому мнению, склоняется, кто-то к этому, и получается то, что мы сейчас и видим. Вот. Еще я хотела бы спросить, вот состояние внутренней свободы вот этого скафандра, это что такое? Ну, это то, что люди называют вдохновением, состоянием любви, влюбленности, благодарности, умиротворения. То есть это вот все качество души, при которой она чувствует, что она парит над землей. То есть не в тартарары улетает, а именно, то есть вот это восторженное состояние духа, в котором человек может и высыпаться очень быстро, спать буквально по несколько часов, обладать энтузиазмом очень большим в работе во всех аспектах, которые он делает, не уставать, обходиться минимальным количеством пищи. То есть, ну, быть сверхэффективным. То есть, как это достигается? За счет чего? Ну, если мы про метафизику процесса будем говорить, то это достигается за счет управления своим внутренним огнем. То есть наш позвоночник – это столб энергетический, в котором проходят два вида энергии – энергии космоса и энергии Земли, как канал в канале. А за соответствие с зонами, которые у нас по этому позвоночному столбу расположены, у нас находятся энергетические центры. То есть если вот эти все энергетические центры правильно работают, энергии правильно функционируют, то, соответственно, человек физически себя прекрасно чувствует и морально. Просто на физическом уровне 90% всех ресурсов, которые вырабатывает организм, идут на питание головного мозга. И только 10% на всю кинематику, движение там, и все прочее. То есть мозг – это основной орган, ради которого фактически тело производит кучу операций. Там, и на микробиологическом уровне, и на физическом. Вот, соответственно, ну, есть три составляющие, то есть, которые я вывел для себя, это состояние нашей психики, состояние нашего тела и наличие микроэлементов и микроорганизмов для формирования новых клеток в нашем организме. Вот если эти три фактора соблюдаются, учитываются, то работа организма максимально эффективна. Соответственно, наше душевное состояние напрямую связаны еще с нашим местом в социуме. Потому что, ну, в принципе, это практически во всех религиях это и описано, все эти механизмы взаимодействия с социумом. Наше физическое тело напрямую зависит от опыта обращения с ним. То есть, ну, например, вот мелкая моторика рук, да, она, казалось бы, такие простые движения, или вот так бы. То есть это показатель того, как у нас синхронизированы полушария мозга, левое и правое. И это конкретно наш опыт, это то, что мы должны в течение этой жизни научиться нарабатывать. Это все связано с моторикой рук и вообще синхронизацией левой и правой стороны тела. То есть наши предки учились этим овладевать через ремесла. Поэтому чем больше человек разбирается в материаловедении, в руках, чем больше он произвел созидательных процессов, тем лучше он знает, как работает вот непосредственно этот скафандр на уровне физики. Вот. И третье – это непосредственно вот микроэлементы и микробиология. Здесь тоже вопрос возникает. То, что природа нам вообще изначально все дала, но ввиду того, что больше 90% человечества на сегодняшний момент живет в урбанистической среде, искусственно созданной, то перебои с этими микроэлементами и микробиомом, микрофлоры, они очень широкое распространение имеют. Ну и, соответственно, есть те, кто на этом наживаются, чтобы человечество не получило знания о том, как Все просто. Вот если вот по всем этим трем составляющим работать, то я уверен, что практически из каждого скафандра можно сделать супермена. Ну вот что касается микробиологии, я так понимаю, что здесь очень хорошо трудится фармацевтика в данное время. То есть заменяет всяческий труд организма, если тебе что-то нужно, нужны какие-то бактерии, идешь покупаешь такие-то препараты, если тебе нужно убить какие-то бактерии, идешь покупаешь такие-то препараты, и, в общем-то, и долго думать не нужно. Не, ну, фарма, она все это делает лукаво. Там 99% того, что она делает, это относится как раз к химическим элементам, а не органическим, изначальным, природным. И второе, что фарма всегда заинтересована, чтобы вы за ее таблетками ходили вновь и вновь. То есть она не дает вам такой рецептуры, при которой вы могли бы один раз обратиться к специалисту и уже самостоятельно эти вопросы решать. Ну и плюс микробиология, на самом деле, это самая наименее изученная область в научных дисциплинах. Вот. В реальности, как показывает практика, никто ничего не знает. Все только догадываются или строят предположения о том, как это работает. Потому что те примеры исследований, которые проводили на уровне микробов, ну, фактически говорят, что есть некая высшая сила, которая продумывает, да, как микробы себя ведут в тех или иных условиях. И это, ну, научными экспериментами доказано, потому что человек с точки зрения своих умозаключений никак не может это объяснить. То есть, есть целый ряд предположений, что вся микробиология – это пронизана волновыми структурами, и этими волновыми структурами как раз и управляется. Да, но это все хорошо. Наши предки жили в другое время, в другую экологию, и умели себя исцелять, не прибегая к каким-то средствам, у них не было. У них были травы, матушка-земля и чистая вода. Учитывая, что какие сейчас идут инфекции и тому подобное, в общем-то, мало кто рискует не прибегать к препаратам лекарственным. И мало кто желает трудиться над тем, чтобы его тело вырабатывало самые нужные микроэлементы и обходило всякие инфекции. Вот как все-таки помочь своему телу в этом случае? Не, ну вот знаете, как говорили индейские вожди, нельзя разбудить человека, который притворяется, что спит. Поэтому на первом месте это, так скажем, запрос самого человека на свое собственное здоровье. До тех пор, пока этого не появится, то есть ему никакие примочки, никакие суперсекреты не помогут. То есть человек должен реально захотеть быть здоровым. А для того, чтобы захотеть быть здоровым, он в первую очередь должен понимать, для чего он здесь живет. Как вы упомянули, да, этого молодого человека. То есть система у него отняла это понимание. То есть живому организму недостаточно быть качественным потребителем, чтобы оправдывать свое существование здесь на Земле. И отсюда вот все эти фобии, депрессии колоссальные, там, которые накрывают все общество. То есть в первую очередь должен быть высший смысл всего происходящего. А уже после этого там, ну, методологий на самом деле достаточно много и в плане телесных практик, и в плане микробиологии. То есть я могу детально все это рассказать там, про ту же самую осиновую палочку. Вот, и про ферментом, которым мы занимаемся. Коктейли микробиологические. Если что, только в двух словах. Или это все-таки очень... В следующем эфире лучше об этом. Да, можем и в следующем эфире. То есть, ну, здесь я говорю, что в основе основ это смысл нашего пребывания здесь. Как только в душе есть этот смысл, когда душа понимает, ради чего она развивается и к чему она стремится, то все процессы подстраиваются под это. Понятно. Вы вот сказали, что для скафандра, как вы назвали его, физическое тело, да, очень важен мозг. То есть мозг является основным двигателем этого скафандра. Это, в общем-то, понятно, да. И надо сказать, что до конца не изучены и все возможности мозга человека, и все возможности тела человека. Вот лично у меня, когда наступает какой-то такой ответственный момент, когда нужно пройти какие-то, ну, испытания, допустим, физические трудности, усталость или еще что-то, я говорю себе так. Я говорю, ну, надо сейчас вот это вот пройти. Вот сегодня, завтра, а потом уже будет легче, все. И мы раз собрались и идем. Вот здесь вот существует, в моем примере, некая договоренность, да. Я так понимаю, что здесь включается и мозг, и тело, и дух, и душа все-таки. Вот как вот эта взаимосвязь, она должна работать с человеком? Ведь потому что совершаются подвиги различные, героические, необъяснимо как. Человек избегает каких-то катастроф тоже необъяснимо как. Вот как включаются здесь другие процессы, помимо мозга еще? Ну, вот смотрите, то есть психически здоровый человек, он может какую-либо ситуацию перетерпеть, то есть непродолжительное время. А если человек вынужден терпеть длительное время, то у него автоматически начинаются проблемы с психикой, расстройства психики. А есть такая категория духовная, как смирение. То есть человек смиряется, когда он уже находится в духовном мире, когда он понимает то, что он выполняет какое-то высшее предназначение через прохождение вот этих трудных этапов. Отсюда вывод, что если человек никак в духовном мире не развивается, то он в любом случае станет психологическим инвалидом, и это может довести до самой крайней степени, до суицида. Вот. А для того, чтобы в духовном плане развиваться, нужно как раз понимать, что такое духовный план, как он устроен, как мы взаимодействуем с окружающим миром, в том числе незримым. То есть какое у нас положение мы во всем этом занимаем. Поэтому духовная составляющая, она очень важна. Но опять же, ввиду того, что мы в этом информационном мире имеем дело с колоссальным количеством мнений по поводу того, что такое духовный мир и как он управляется. И я, наверное, не ошибусь, что если я скажу, что в 9 из 10 случаях, когда мы натыкаемся на какую-то информацию по поводу этого духовного мира, мы связываемся либо не с достоверной информацией, либо специально искаженной, которую доносят до нас люди, заинтересованные в том, чтобы мы, как слепые котята, тыкались постоянно в стены темной квартиры, комната. Вот. Поэтому здесь очень важно отделять знания, выделять и понимать, какие знания имеют практическую плоскость для применения, а какие, ну, абсолютно ничем не являются, только нарушают функции нашего мозга. Ну, вот это вот три единства – дух, душа, тело. Они вот как соединяются вообще в физическом теле? Есть какая-то точка соединения у них? Ну, смотрите, вот, то есть человек – это как транзистор между небом и землей. Отец – солнце, мать – сыра земля. И человек как раз это такое устройство, как транзистор, да, который качает вот эти потоки через себя, этих ипостасей. Ну, соответственно, душа – это ипостась матери, дух – ипостась отца. А тело – это как раз наша игровая фишка, через которую мы получаем опыт жизненный и учимся быть богоподобными. То есть пропускать через себя те частоты, которые соответствуют высшему уровню, не знаю, нашей божественной природы. Потому что весь наш организм состоит из живых элементов. То есть у человека в среднем 3 килограмма бактерий у взрослого в организме. Если их поштучно пересчитать, их больше, чем нейронов в головном мозге. А нейронов в головном мозге больше, чем звезд во Вселенной. То есть представляете, какая конструкция? То есть каждое мгновение, ну просто колоссально, Вселенная, в каждом из нас Вселенная трудится для того, чтобы дать нам возможность приобрести даже элементарный опыт, да, там, сделать себе бутерброд, съесть его за кофе, да, там, посмотреть через смартфон новости. То есть нам все эти возможности познавания этого мира дает природа. Если так задуматься, не так уж много-то она от нас просит, да, просто ерундой не занимайтесь творчеством и любовью, да, и все у вас будет хорошо. Но тем не менее, человечество постоянно придумывает себе новые грабли, об которые расшибает все, что можно расшибить. Причем сразу в нескольких поколениях, не давая восстановиться той нашей преемственности, традиционной, нашим знаниям, которые мы могли бы этот мир здесь и сейчас сделать просто великолепным. Вот. Ну и, соответственно, есть тоже такое предположение, что никаких собственных мыслей у нас в голове нет, потому что мозг работает исключительно как приемник других вот этих мыслеформ, которые витают в пространстве. Единственное, что мы делаем, мы осуществляем свое право выбора на то, чтобы думать одну либо другую мысль, более негативную, там, менее негативную там, или максимально позитивную. Вот, то есть, и как говорят, поговаривают, что именно этот эксперимент, который здесь на Земле проходит, он и называется «право выбора». То есть на основании вот этих вот прав выбора мы, соответственно, и получаем свой уникальный жизненный опыт, который, видимо, потом отправляется в общую копилку вселенскую. И там их методологи и аналитики принимают решение, что с этим человечеством делать дальше. Угу. Ну вот, по-видимому, сейчас как раз и принимается такое решение, что с этим человечеством делать дальше. Так вот, дух, душа, тело, да, взаимосвязаны. И все-таки кто кем руководит? И кто руководит над всем этим? Ну, знаете, как трудно говорить на языке третьего измерения, да, о том, что делается там на уровне девятого измерения, пятнадцатого, двадцатого или тридцатого. Да. Нам даже передали огромный русский язык, да, мы же средний обыватель, и 3% его не знает, не говоря уже о более древних носителях информации, которые существуют в этом мире. Поэтому в первую очередь нам необходимо повышать скорость работы нашего головного мозга для того, чтобы разобраться даже с базовыми понятиями, как сделать вот на уровне здесь и сейчас этот мир чуточку краше, интереснее и радостнее. Вот. А кто уж там, на каких этажах занимается управлением глобальным, там, предположение, конечно, есть, но я боюсь, что могу ошибаться. Ну и как же сделать этот мир чуточку краше при помощи физического тела? Ну, та технология ремонта скафандров, которую я исповедую, называется спасом. Спас, казачий спас, великий спас. То есть славянская традиция – это система управления внутренним огнем. И опять же, наша традиция гласит: спасите сами, и спасутся тысячи вокруг вас. Поэтому, в принципе, в метафизике, как в юриспруденции, существует прецедентное право. То есть человек, который понял закономерность определенных действий, он является уже носителем формул, которые решают задачи жизнедеятельности, духовного развития. То есть такие люди могут друг с другом делиться, не только друг с другом, а вообще с обществом, делиться по Wi-Fi вот этими суперданными образами и запускать развитие человечества совершенно по другой траектории. То есть чем больше таких людей будет, которые научились своим внутренним огнем управлять, тем быстрее мы выйдем из этого коллапса. Хорошо, это особенно важно в наши дни. Тогда давайте рассмотрим, что такое внутренний огонь, что подразумевается под этим внутренним огнем и как им все-таки управлять. И как это может помочь в нынешней ситуации. Ну, как я говорил, да, внутренний огонь – это наша психическая энергия, которая нам поднимается из земли на уровне первой чакры. Это наша сексуальная энергия, на уровне живота – это уровень материализации, солнечное сплетение – это уровень страсти, ярости. Уровень сердца – это энергия любви и благодарности. То есть, если вообще, как говорит Лев Клыков, всего 144 эмоциональных диапазонов существует. То есть, но если в упрощенной форме, то снизу так, апатия, страх, обида, гнев, ярость, прощение, раскаяние, благодарность, любовь. Это вот, ну, для сердца уже доведенная энергия. Далее здесь на уровне горловой чакры появляется сила слова. То есть это человек, который уже через слово может управлять пространством. И интуиция, и шишковидная железа – это связь с космосом. То есть это вся наша там, связь с ноосферой. То есть нужно… В основном у людей как бы проблема вот с этой энергией Земли в том, чтобы ее правильно трансформировать и доводить до сердца. А в сердце, соответственно, иметь правильные намерения, которые согласуются с божественным промыслом. Вот когда у человека это все дело выстроено, то, ну, можно сказать, он вверяет свой дух, свою душу в руки Творца и становится проводником его божественной воли. Но, во всяком случае, со всеми своими учителями, с которыми я встречался, то есть они выполняли именно эту задачу. В какой-то момент они приходили к ограниченности собственного эгоизма. Они понимали, что та высшая сила, которая есть над нами, гораздо нас мудрее, умнее, обладает гораздо большей любовью. Вот. Поэтому в нашей традиции это восстановление своей родовой энергии, связи с родом небесным и непосредственно работа над собой для того, чтобы этот святой дух можно было стяжать, и Творец, Творцы выходили с нами на связь и помогали нам разобраться с весьма непростой ситуацией, в которой мы оказались. Ну, да, то, что вы говорите, сейчас очень важно. В наши дни люди теряют равновесие, люди теряют энергию, силы за счет того настроения, которое сейчас происходит. Вот как нужно на практике это все применить? Ну, на практике, да просто на самом деле надо начинать изучать. То есть в казачьей традиции, слава богу, сохранились понятия спаса, казачьего спаса. Есть мастера, которые владеют, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. У нас буквально недавно была создана мужская артель, мужской круг, артель ножа и топора, где мы вот с помощью наших исконнославянских инструментов показываем знахарские практики, восстановление организма человека как самостоятельного, так и при помощи специалиста. Вот, обучаем, передаем эти знания. Поэтому, в принципе, все желающие могут с этим ознакомливаться. Во всяком случае, те люди, с которыми меня сводит судьба, жизнь, то есть я стараюсь максимально передавать эту информацию, не делаю из этого никакого секрета. Вот. То есть, а сподвижники есть этого пути? Не сказать, что он сильно легкий и простой, вот, но мы свои позиции отвоевываем и уже показываем миру, как это делается. Ну вот артель ножа и топора – это, конечно, очень интересно. Это что такое? Это мужской круг, знахарский мужской круг, где мы взаимодействуем на принципах копного права и помогаем максимально быстро освоить эти техники и применять уже в своей жизни. То есть, ну, мы конкретно про знахарей говорим, то есть перед знахарем стоит задача наработка как можно больше практики. То есть мой рекорд – это 50 человек в день отремонтированных скафандров. Вот. Ну, примерно вот в таких руслах, потому что десяток таких казачков могут делать фурор, в принципе, в плане ремонта организмов и очень серьезное продвижение дать в плане оздоровления людей и вообще возвращения сознания человека. Ну, то есть это делается при помощи топора и ножа. То есть работа с физическим телом при помощи топора и ножа. И что, четвертование? Или что, или что происходит-то? Смотрите, это смесь массажа, акупунктуры, кинезиологии, звукотерапии, психотерапии, рефлексотерапии, висцеральной терапии, правка челюстно-лицевых мышц. То есть это просто работа с телом, во-первых, полностью со всем организмом, а не с отдельными его частями, с помощью инструментов. Ну, инструменты во многих практиках телесных существуют, просто у нас вот конкретно у русского знахарства, великоросского, вот, у нас свои традиционные инструменты, которыми владели наши предки, и еще 40 лет назад очень много было знахарей, которые с помощью ножа и топора разные хвори с человека снимали, поэтому... Те, кто матчасть поизучает, может узнать много нового, что это все нам досталось от предков. Ну, ножи и топоры сейчас пускаются в другой ход, и помимо этого пускаются еще другие виды. Что делать вот в этой ситуации? Может быть, есть какие-то практические советы, помимо того, что вот подключаетесь, приходите, узнавайте. Вот здесь и сейчас, в этом эфире, что можно посоветовать или... Что можно сказать людям, которые потеряли сейчас почву под ногами просто? Просто не знают, что делать. Психоз какой-то или отчаяние. Вот что сейчас можно сделать? Прямо сейчас что можно сделать? То есть, смотрите, все управление внутренним огнем происходит с помощью нашего внимания. Первое, что надо сделать, это поместить точку внимания в наше тело. Причем неважно, в какую часть. И как можно дольше удерживать эту точку внимания в теле. Продолжая удерживать внимание в теле, можно сделать висцеральный массаж, промять все свои внутренние органы, верхнюю часть, нижнюю часть, желчный пузырь, поджелудочную железу, кишечник, печень. То есть просто промять аккуратненько, можно с помощью палочки, скалки. Вот. И есть еще узлы нервных окончаний, которые здесь на грудной клетке находятся. Вот, вот эти точки, которые я на себя показываю. И то же самое с лицом. То есть у нас на лице очень много точек, которые, воздействуя на которые, то есть мы можем всю нашу физиогномику, застрявшую на челе, все это снять. То есть за ушами точки, над ушами, на голове. То есть все вот такими нехитрыми элементами можно действовать. Просто... Чем больше у человека духовной силы внутренней, тем эффективнее его конкретно руки будут работать. То есть, если человек еще в духе не окреп, то по отношению к другому человеку он может не сильным эффектом обладать в знахарских техниках. Вот. Ну а по отношению к самому себе он просто обязан это делать, практиковать и выводить себя из депрессии. То есть с помощью физики можно вообще победить любую депрессию, любого уровня. Есть еще моменты по гимнастические, то, что можно работать и тайцзи цуань, и гимнастика спираль, вот. То есть казачьи техники, жгонка, вот. Существуют танцевальные моменты различные, да, как через танец можно проживать эмоции. Вот, то, что очень много способов, как из этого тотального депрессника выйти. Вот, ну, танцевальное – это очень интересно. Это прям противоположно тому, что тем событиям, которые сейчас происходят. В общем-то, можно сказать, сбой программы. Как это делается? Просто под приятную музыку начать расслаблять тазобедренный сустав, кости тазобедренного сустава и плечевого пояса. То есть можно просто интуитивно включить приятную музыку, начать двигаться. Но первое, с чего надо начинать, это с таза. Чем более расслабленный таз у человека, тем лучше у него он как приемник энергии Земли. Особенно это для женщин важно. То есть расслабленный таз. У женщин матка является основным органом. И женщина, она... То есть мужчина, если он больше принимает, должен работать с энергиями космоса, то женщина больше с энергией Земли. То есть женщина, поднимая энергии Земли, доводя до сердца, передавая мужчине по сердцу, она его одухотворяет. А мужчина, прокачивая энергию космоса, то есть он дает женщине стабильность и защиту. Вот, и целостная модель это является любящие мужчина и женщина, инь-ян. То есть сначала подготовив свой скафандр, выйти из всех тяжелых состояний и одухотвориться, и также помочь своему любимому человеку, также из него выйти. И такие люди, они непобедимы. То есть вот два человека, любящих мужчину и женщину, это и является божественной моделью энергетической, которую ни одно зло не может одолеть. Поэтому и тут вот этот момент, аспект истинных женских энергий, истинных мужских энергий, они вот очень важны. Ну, да, больше того скажу, у нас сейчас в нашей знахарской среде стоит задача, как вернуть женщине именно ее правильное социальное положение. Как мне говорили, по некоторым данным, женский скафандр может быть 8 раз более совершенен на генетическом уровне по сравнению с мужским. Потому что именно женщины являются проводником энергии шакти, божественной энергии. Вот. И задача мужчины – создать условия и безопасность для того, чтобы новые души продолжали приходить на эту землю. Поэтому так важно нам сейчас возродить энергии женщины, дочери, сестры, матери. Тогда у нас в социуме пойдет понимание. Сейчас очень много магических программ создано для именно на том, чтобы уничтожить женское начало. Я думаю, вы согласитесь, что несчастная женщина обладает большим риском сделать всех вокруг несчастного. А счастливая женщина обладает большой гарантией сделать всех вокруг счастливыми. Поэтому шерше ля фам, ищите женщину. Я убедился на своем опыте, как важно именно дать женщине раскрыться в своих энергетических ипостасях. Ну, сейчас получается, что уничтожается не только женское начало, уничтожается и человечество. И как вот вы говорили перед началом эфира, почему получилось так, что вот эти вот скафандры, да, начали уничтожать друг друга? Кто на это дает право все-таки, если скафандр подчиняется чему-то большему? Ну, сами человеки и дали. Когда человеки согласились с тем, что они просто потребители в этом мире, да? Они же все создали для того, чтобы это с ними начало происходить. То есть, как говорили, опять же, древние индейцы, все, что происходит с животными, происходит и с человеком. Люди же создали для животных фактически концентрационные лагеря, да, мясобойни, переработку, там, колбасу, там, все прочее. И по этой же аналогии все происходит и с человеком. То есть до тех пор, пока человек не поменяет свое отношение к природе, у него очень незавидное будущее. В этом плане все закономерно. Мы сейчас проходим только один из маленьких этапов, вот это наведение баланса. Это природные процессы. сама природа наводит этот баланс. Просто у нас сейчас происходят события, которые откликнутся во всем мире. Так у нас традиционно получается, то, что человечество не включает голову до тех пор, пока до России не дойдет. Вот сейчас у нас все это дело и происходит. В очередной раз. Хорошо. И вернемся опять к мужчине и женщине. Вы сказали, что вот возрождение именно внутреннего огня. Так вот, все-таки в славянской культуре считается, что огонь – это мужчина, это его стихия, да, и внутренний огонь как раз вот в нем разжигается, вот эта ярь, которая называется, да, а женщина – это все-таки земля. Вот женщине с какими стихиями, получается, нужно работать? Ну, я вообще это все называю внутренним огнем. То есть там в традициях, может, это отдельно как-то там называлось. Где-то земля, где-то огонь, где-то воздух, где-то вода. Есть там где-то еще и эфир. Вот. Я это все, ну, для меня, что внутренний огонь, что психическая энергия. То есть здесь, тут просто разные процентные составляющие. Женщина просто этой энергии земли больше проводят через себя, чем мужчина. А мужчина больше энергии космоса. Но внутренний огонь есть и в мужчине, и в женщине. Но это, опять же, понимаете, это почему у нас столько вот наших сказаний, былин, примет. Это все было отражено в нашей народной культуре, которая Александр Шевцов, Пыжиков, еще и другие люди, кто этнографы, которые этим непосредственно занимались. То есть эту информацию о представлении наших предков об этом мире, об этом внутреннем огне, ее можно найти, переосознать для себя, применить на текущий день и час и воспользоваться. Слава Богу, что вот есть такие люди, которые сохранили до наших дней эти знания. Вы сказали, что вы очень много работаете практически с людьми. Вот можете что-то как-то на примерах своих приемов, но я понимаю, что не раскрывая личности, рассказать вот о том, что сейчас происходит с людьми и как выходят люди из этой ситуации? Не, ну то, что я делаю, я конкретно там, через психотерапию, через телесные практики, через микробиологию, то есть мы применяем все эти методы, мы людям помогаем справляться с вызовами современными для того, чтобы получать больше результат от этого всего, нужно непосредственно работать еще со своим окружением, со своим социумом, потому что когда тебя окружают люди, которые также работают над собой и поддерживают тебя в этой работе, то ты получаешь более стабильную модель самого себя. И даже если у тебя внутри где-то произошел внутренний сбой, ты знаешь, что у тебя есть близкие по духу люди, которые тебе помогут с этим делом справиться. Но именно эту модель попы, круга мы сейчас и стараемся возродить через нашу артель. Угу. Вот работать с окружением сейчас как раз очень важно. И как это сделать? Ну, я понял так, что есть круг мужской, есть круг женский, есть круг семейный. То есть для того, чтобы сейчас в пространстве пошло преобразование, должны сначала сложиться мужские круги по принципу копного права, по принципу единогласия и равных среди равных. А далее уже женский круг может запитывать мужской круг колоссальной энергии. И, ну, фактически мужчины, которые в этот круг входят, они становятся витязями. То есть они начинают исполнять свое высшее предназначение. А женщины – ведущими матерями, которые энергетически запитывают все их метафизические модели для того, чтобы они максимально быстро реализовались. И как же вот эти круги собирать? Ну, слава богу, мы свой знахарский собрали. Если будут вопросы, с удовольствием поделюсь знаниями. Но опять же, был такой человек Сергей Данилов, который прокопное право очень хорошо рассказывал, объяснял основные принципы, кто такой копный муж. Вот, поэтому все это тоже знания в открытых источниках существуют. Но уже в каждом конкретном случае, локальном, да, нужно решать на местности. Всегда копа земщина имела территориальную принадлежность. Мы сейчас свой собираем в Москве круг. Вот. То, что если... Ну, у нас просто конкретно знахарская тематика. То есть мы собираем именно знахарей, которые уже практикуют. И людей, у которых есть способности, они хотели бы практиковать. То есть мы таким людям тоже помогаем. А так, в принципе, круги могут, ну, и по профессиональной принадлежности создаваться. То есть в зависимости от того, какую профессию люди исповедуют, то есть также создавать такие же мужские круги по этому принципу и внедрять метафизические формулы. Ну, понятно, что да, тема кругов – это отдельная тема, это не тема нашего эфира. Мы об этом на Народном славянском радио очень много говорим. И ваш круг знахарский – это, я понимаю, что специалисты в разных областях, которые называют себя знахарями, которые помогают как раз вот этому скафандру, физическому телу проходить разные уроки, да, пройти в мягкой форме. Где вас слушатели, конечно же, спросят, а где вас можно найти и как к вам обратиться? Ну, конкретно мой инстаграм я могу сейчас озвучить латинскими буквами lekar.znakharь. Вот, можно ссылку там в конце видео потом оставить. Ну, мы сильно эту деятельность не афишируем, потому что, как сказать, у нас не стоит задача собрать там огроменный знахарский круг. Мы это делаем как с технической точки зрения, потому что понимаем, что до этого дошли, выросли, но с удовольствием поделимся знаниями со всеми желающими, как это можно реализовать. Поэтому у нас... Я думаю, что нам нужно переходить к вопросам от наших слушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. И сейчас Николай Владимирович по нашей традиции ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат, и которые мы ждем от вас. Включайтесь в наш эфир, присылайте ваши вопросы. Они необходимы, чтобы наш эфир стал еще более интересным. Итак, первый вопрос от слушателя просто спросить. А можно про мир славы поподробнее? Про мир славы, я, честно говоря, я, по-моему, не упоминал. Честно говоря, некомпетентен в этом вопросе. Не совсем понимаю, что нужно рассказывать про мир славы. Я ориентируюсь на явь, правь и навь, то, с чем практически имею дело. Вот. А я так понимаю, мир славления наших богов, да, промежуточная фаза, которые происходят. Но я это без уточнений не могу ничего сказать, честно говоря. Хорошо. Вопрос от Таши. Если учесть, с каким удовольствием и радостью безнаказанно нас веками уничтожают, можно сделать вывод, что мы и вправду на ступень выше в чем-то, раз так опускают. Как относиться? Ну, мне очень нравится поговорка «Чужие недостатки – это продолжение наших скрытых способностей». Нужно просто понимать, что есть люди, более подверженные стрессу, есть люди, менее подверженные стрессу именно генетически. То есть, например, Спецназ берут людей с низким порогом стресса, либо с нулевым порогом стресса. То есть по генетике, например, с этой историей они уже разобрались. Я, насколько понимаю, это люди малодушные и великодушные, да, более опытные души, менее опытные души. Вот. Ну, мне кажется, не было бы так интересно, если бы все было бы так просто. Я больше склонен верить в то, что весь сценарий был прописан заранее, все были предупреждены о тех играх, которые будут играть. Просто основным условием игры было то, что память стирается о предыдущих жизнях и о договоренностях с высшими силами. Вот. Но если бы этих трудных ситуаций не было, что бы нас тогда побудило к раскрытию этих сверхспособностей в нас? Поэтому до тех пор, пока вы сидите и уповаете о том, что ж так все грустно, плохо и тяжело, никаких преображений в вашей жизни, скорее всего, не будет. Только когда вы начнете относиться как игрок, еще лучше как профессиональный игрок ко всем вызовам, которым нас готовит судьба, тогда вы увидите эти самые закономерности и нащупаете, наконец, тот язык, которым пространство с нами разговаривает. Хорошо. И как все-таки раскрыть вот эти свои сверхспособности? Как сделать свое тело сильным, выносливым? Ну, смотрите, вот основной момент, который я говорил про эмоциональные диапазоны, апатия, страх, обида, гнев, ярость, прощение, раскаяние, благодарность, любовь. То есть нужно научиться выходить в состояние любви и благодарности. Очень многие просто люди то ли не знают, то ли забыли, то ли им не говорили, что для того, чтобы из состояния гнева и ярости перейти в благодарность, нужно обязательно пройти вот эти два состояния – прощение и раскаяние. То есть именно поэтому в нашей православной традиции это сохранилось. Но это понятие, насколько я понимаю, оно еще дохристианское. То есть это более древнее вообще понятие мироустройства. То есть, насколько мне объясняли старшие, то есть во всех религиях существует только номинальное признание греха для того, чтобы его отпускать. Только в православии существует понятие раскаяния, то есть зажжение этой искры Божьей, то есть для перехода фактически вот в мир любви и благодарности. Это все, конечно, очень здорово и замечательно. Действительно, так оно и есть. Вот у меня просто вопрос, и у многих, наверное, он возникнет. Вот люди, которые сейчас находятся в очень сложной ситуации, в стрессовой, вот как им вот это вот состояние любви и благодарности испытывать к тем, кто их уничтожает? Ну, смотрите, во-первых, эта же ситуация, она родилась не вчера. Она родилась давным-давно. То есть, если мы про новейшую историю говорим, то ну, 8 лет, да, как у нас события на Украине происходят. И опять же, тут, ну, смотрите, насколько человек умеет адаптироваться. То есть, все эти 8 лет, да, у нас у русских людей под боком убивали, бомбили, уничтожали людей, да. Но человечество же как-то адаптировалось вот под эту локальную историю. Все сделали вид, что ничего не происходит, да, все применяли свои методы для работы со стрессом, да. Ну, по большей части просто не замечали. Ну, так же не может бесконечно долго продолжаться. Вот рванула история более масштабная. Если сейчас на этом уровне люди ничего не поймут и также захотят оставаться просто качественными потребителями, бомбанет еще сильнее. То есть, ну, вплоть до там, полного уничтожения человечества, за исключением какого-то спецотряда, да, там, в миллион человек, который продолжит эволюцию заново, с нуля. Просто, ну, подошло время экзамена конкретно, сдачи экзамена. Опять же, как говорят, что ближайшие 3 года... Ну, точнее, даже 4, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й. То есть только к 25-му году вроде как какие-то будут светлости в энергиях проявляются. То есть у нас ждет ближайшие 3 года колоссальной духовной работы над собой для того, чтобы исправить эту ситуацию. Если мы этим заниматься не будем, будут стрессы другого уровня, которые все равно вынудят человека работать над своей душой. Да, я слышала более такие прогнозы оптимистичные все-таки, что это может быстрее прекратиться. Наталья Панкова спрашивает, вы используете психосоматику в своих практиках или как вы относитесь к психосоматике? Ну да, конечно, использую. То есть это все влияние нашей психики на уровень нашей физики. То есть это является психосоматической работой. Да, конечно, используем. Есть понимание, как, где, в каких зонах отражается наше психическое состояние. Но это в 2 словах не расскажешь. Другие люди по этому поводу целые книги и трактаты написали. Я просто работаю с этим в моменте, просто когда я именно работаю с человеком, я вижу те эмоции, которые у него застряли в теле, непрожитые, и предлагаю методологию решения тех или иных задач. Ну, конечно, сейчас, получается, будет действительно целое поколение таких людей, у которых вот эти вот эмоции, они запишутся на теле. И можно сказать, что у таких специалистов, как вы, будет работа это как раз непочатый край. Ну, вы знаете, я просто, как говорят, что традиция – это форма знаний, переданная из уст в уста. И передачу этих знаний невозможно осуществить без ответственности, которую на себя берет человек, который эти знания принимает. То есть я считаю, что отдельный специалист или даже там группа специалистов, они не могут сделать ту работу, которую должен сделать каждый сам в себе. Мы можем только дать инструменты, вот, но эта работа предстоит целому народу. Это колоссальный, так скажем, прорыв в новую сферу. Совершенно другие принципы построение социума, жизнедеятельности, отношения к самому себе и к тому, что происходит. Поэтому я вас уверяю, эта работа ждет всех. И какие инструменты вы можете дать сейчас человеку, который нуждается в них? Я вам вкратце описал то, что как можно прямо сейчас с собой поработать. Это непосредственно висцеральная терапия, узлы нервных окончаний, челюстно-лицевые мышцы, точки, работы с ними. Это то, что в оперативном пользовании можно сделать. Ну а уже я все-таки предпочитаю конкретные вопросы всегда решать. То есть, есть вопрос, есть ответ, потому что жизнь каждого человека, она индивидуальна, и вопросы все индивидуальны. Поэтому я думаю, что так лучше обойдем. Ну хорошо, пока наши слушатели пишут вопросы, я задам индивидуальный вопрос. Ну, например, вот у человека как раз вот психоз происходит. У молодого человека вот психоз происходит. Вот и родители наверняка видят это и не знают, что делать с таким вот своим сыном. Вот что посоветуете в этой ситуации? Во-первых, психоз – это же понятие такое очень общее. Нужно понять первопричину психоза. Вы имеете в виду про молодого человека, который… Да, который говорит, что я не хочу жить в таком мире, я не хочу его принимать и хочу просто вот уйти из этого мира и вообще не видеть ничего этого. Во-первых, там есть ответственность родителей конкретно, да, то есть нужно… Все 90% того, что происходит с молодежью, там, детьми, напрямую связано с их родителями. То есть то, насколько родители в своих отношениях искренне, то есть не просто какую-то роль играют, а конкретно живут эту жизнь и присутствуют здесь сейчас, именно это и дает смысл и ощущение радости жизни нашим детям. Понимаете, дети, они очень остро реагируют на любую фальшь, на любую неправду, на любую кривду. Понимаете? И если родители не ответили сами на многие вопросы по поводу этой жизни, ну, чего ожидать-то от детей? Понятно, что они какое-то время попытаются носить маски, а потом, когда поймут, что насколько это все неэффективно и радости никакой в этом нет, конечно, у них будут наступать такие критические задания. Почему мы, вот люди, которые рожденные там, в советском периоде, почему мы более в работе к стрессам, да, там, к тяжелым условиям, мы больше готовы? Потому что нас изначально готовили к космонавту. Нам изначально родители, социум, государство давало высокие цели, высокие смыслы жизни. И у нас даже те детские программы, они еще работают. Понимаете, мы вот, ну, на самом деле, почитайте того же самого «Незнайку на Луне». Это же вообще инструкция, да, по поводу того, куда нас посылают. Мы в нашем детстве смеялись над всем этим, да, а тут, блин, «Незнайка на Луне» 2, 3, 5 и 10. Сериал можно снимать. В лицах причем. Поэтому я, честно говоря, себя внутри также считаю октябренком вечным. По мне вот этот мальчишки-бальчиш не помер, никуда не делся, и он меня именно двигает на новые подвиги. И во мне рождается тот же самый азарт детский, когда я встречаюсь с трудностями. Я также стараюсь эти трудности с улыбкой на лице преодолевать. Потому что у меня есть жизненные примеры и людей, и идеологии, которые учили этому. А дети, которые рождены в нашу новейшую эпоху, из которых делали потребителей, начиная там от Хершиколы, да, там группу «Мальчишник» и все прочее, забивали голову вот этим мусором с детских пеленок, то, конечно, у них сейчас большие проблемы. И с чем же тут работать? Со скафандром, физическим телом или с чем? Со всем. И с мамой, и с папой надо работать, и со скафандром, с физическим делом, и с целеполаганием, целеустроением, с технологиями. Не только работать там с физикой, да, а вообще, ну, понимание технологий. Чем лучше человек понимает там, на молекулярном, на атомном уровне природу, тем больше у него может возникнуть идей по поводу того, как вообще жить и быть в этом мире. Поэтому тут для того, чтобы быть целостным человеком, нужно полностью охватывать все аспекты жизнедеятельности. Тогда человек будет развиваться гармонично. Елена Илларионова спрашивает, работают ли знахари вашего круга с онкологией? В чем причина роста онкологических заболеваний с вашей точки зрения? Ну, тут два фактора. Это, конечно, это работа с психикой человека в первую очередь. И второе – это микробиологические процессы. То есть любая онкология – это программа самоуничтожения. Когда у человека на глубинном уровне пропадают смыслы жить, либо есть какие-то очень тяжелые, непрожитые эмоции. Есть родовые программы, когда это по роду приходит. То есть у нас есть люди в нашем круге, которые с онкологией работают, в том числе и у себя онкологию вылечили. Поэтому они на собственном примере, как основоположники метафизических моделей, могут рассказывать людям и работать самостоятельно с этим. А в каких случаях физическое тело может быть запрограммировано на самоуничтожение? Да, понимаете, когда у человека есть идеализация какая-либо, то пространство устроено таким образом, что оно всегда эту идеализацию разрушит. А если эта идеализация прописана в подсознании человека, то есть она не очевидна для него самого, вот, но уже система вошла в клин, то онкология приходит как результат просто этих действий, как заканчивающаяся жизненная сила, которую человек не может воспроизводить на борьбу с болезнью. И логичный итог – человек просто погибает. Если из психики это блок, эту идеализацию убрать, показать человеку, как может течь его жизненная энергия, внутренний огонь, и если он проведет еще определенную работу с самим организмом на уровне физики, микробиологии, микроэлементов, то без проблем онкология уходит. А алкоголь, курение, табак, наркотические зависимости – это инструменты самоуничтожения, запрограммированы или все-таки это навязанные программы? И так может быть. Могут быть и навязанные программы. Вот чихнуть аж захотелось на словах. Могут быть и навязанные программы. Программы самоуничтожения. Просто навязанная программа как вид отдыха, да, снятия стресса конкретно. Вот. И это может быть следствием внутренних механизмов, когда ожидают, то есть это медленный суицид. У нас тоже есть человек, который специализируется конкретно вот на перепрограммировании сознания этим вещам. Ну, а как человеку самому справиться с самоуничтожением? Как отследить это самоуничтожение? Ну, просыпаться и радоваться жизни. То есть, если ты просыпаешься и не радуешься жизни, значит, у тебя уже есть проблемы какие-то. Можно за ниточку тянуть и понимать, где эти проблемы. Там нелюбимая работа, там, люди, которые тебя не понимают, невозможность реализоваться, да? Там, неправильно поставленные цели, нарушенные отношения с родителями, с родом или конкретные проблемы в роду какие-то были, да, которые никто не исправляет. То есть по всем этим направлениям нужно вести работу, и можно чистить все пространство и себя вокруг, и физическое тело, и ментальное, и подъезд, в котором ты живешь, и улицу. Все-все-все можно вычистить, оказывается. Угу. Наталья Панкова спрашивает: в вашем круге только мужчины или есть и женщины? Мы просто мужской круг мы уже организовали. Женский круг будет организовываться самостоятельно. Есть у нас вокруг непосредственно женщины, которые занимаются тоже знахарскими, целительскими практиками. Вот. Ну, я думаю, что это в ближайшее время будет тоже происходить, это и повитухи, и женщины, которые непосредственно занимаются женским состоянием организма, вообще женскими энергиями, родами. То есть это все тоже есть, просто мы еще не придумали, как их всех друг с другом познакомить, и кто у них внутри возьмет ответственность за организацию этого круга. А так женщины-целители тоже у нас есть, и их немало. У меня вот вопрос по поводу женщин. Женщина, будучи замужем, имея семью, может ли она быть целительницей для других людей? Может, конечно. Я тут в этом... Но это каждый для себя решает в отдельном случае. Просто у кого-то больше этой внутренней силы, у кого-то меньше. В любом случае, каждая женщина должна быть целительницей для своей семьи, собственной. Вот. А это задача минимум. Вот. А уже будет ли она практиковать это с другими людьми, детьми, женщинами? Это ее личный выбор и понимание, насколько гармонично она себя в этом чувствует. Но опять же, их диалог с мужем, да, насколько муж себя тоже гармонично во всем этом чувствует. Потому что бывает такое, что в целителях рождается максимализм, вот, и человек начинает чрезмерно энергии своей семьи, рода отдавать вовне, да, и сама семья может от этого начать страдать. Вот. Но это тоже вопрос правильного целеполагания, целеустроения. Нельзя, помогая другим, разрушать себя и свою судьбу. Это неправильно. Поэтому поиск этого баланса, он всегда актуален. Ну, я вот как раз это и имела в виду, потому что, да, задача женщины все-таки внутрисемейное сохранение, но есть и предназначение, которое необходимо выполнять. То есть такие женщины просто-напросто могут быть в предназначении. Это их задача, жизнь. Действительно. Да, согласен. Сергей Шалимов задает вопрос. Здравия. Какое влияние на человека влияет церковный звон колоколов? С уважением, Сергей. Замечательно. Вообще, звон, звук колоколов – это вообще удивительная волновая структура, которая способна преображать человека очень сильно. Вообще работа со звуком, она тоже очень всеобъемлющая и колоссальная. Так же, как и пение песен. То есть вообще раньше высшей воинской доблестью считалось выйти витязю на людную площадь и в голос красиво спеть песню. Это считалось высшей доблестью. Вот. А с помощью колоколов, звона, волны тоже очень многие процессы целительские можно выполнять. Поэтому у нас присутствует множество этнических народных инструментов, которые позволяют тоже на волновом уровне человека восстанавливать. Ну, все, это волна – это все. Это вообще изначально все, откуда мы приходим, я так понимаю. Поэтому колоссальное значение звон колоколов может иметь. А вот интересно, помимо волнового влияния на физику, еще какое влияние может оказываться на физическое тело? Ну, все абсолютно. Те же самые микробы, микроэлементы. Ну, мы просто говорим про волну, мы же вообще про звук говорим, да, и про ультразвук, и про гиперзвук там, про все. То есть с помощью волновых моментов можно очень серьезные вещи делать. То есть все заговоры, они имеют волновую структуру. Это, ну, основа основ вообще, из которой все вытекает. Следующий вопрос от Максима Лепшеева. Как в себе развивать знахарские способности? Я бы еще добавила, и нужно ли всем развивать в себе знахарские способности? Ну, честно говоря, я думаю, что да, нужно всем. Но без максимализма, без желания сразу спасти на своем горбу весь мир. То есть весь секрет, он в балансе. А так, конечно, мы рождены, чтобы сказку сделать были. Я считаю, что способности развития и своего мозга, и души, и духа, это относится абсолютно ко всем людям. И это, мне кажется, это основная идея именно славянского мира, что мы не делим людей там, на первый, второй, третий сорт. То есть славянское отношение к миру в том заключено, что мы в каждом человеке эту божественную искру видим и пытаемся с ней работать и взаимодействовать. Поэтому да, я считаю, что абсолютно все должны это начало творческое, духовное, знахарское в себе развивать, но стараться с максимализмом быть на «вы», главное, чтобы не причинить вреда самому себе. Потому что благими намерениями услана дорога в ад, как говорится. Вопросов больше нет от слушателей. Я, в общем-то, тоже свои вопросы все задала, поэтому я предлагаю подвести итог эфира сегодня, еще что-то сказать, может быть, что-то еще не сказанное, то, что хотелось бы сказать сегодня на эфире, но, возможно, я не затронула этот момент, или слушатели, вот что, есть еще что-то? Я могу вам стихотворение прочитать, которое многие говорят, что оно очень сильно раскрывает тему вообще нашего духовного, психического здоровья. Вообще, я пишу стихи достаточно в большом объеме, готовлю уже там, который год готовлю свою книгу, все никак не доготовлю. Но я бы хотел стихотворение завершить. Слушаем. Любовью наполняю мир. Любовь живет во всем грядущем. От степени моей любви зависит, что она станет сущим. Я существо свое пою любовью со смещенным центром. Я говорю, что я люблю себя и ближнего моментом. Во мне любовь желает жить. Она нашла во мне приют. Она желает мир творить и слышать, как ее поют. Любовь — энергия Творца. Она и есть начало мира. Любовь без края и конца. Моя любовь — моя желира. Любовь не жаждет убивать. Любви все возрасты покорны. Любовь способна вечно ждать идущих к ней земным поклоном. И когда кто-то нам дарил хотя бы радость и улыбку, то это чувство б не забыл. Воспроизвел бы я навскидку таких моментов благодать. Не меньше тысячи я помню. Я ими эту жизнь прожил. По ним ищу я себе ровню. Любовью мерятся сердца. Объемом и вместимостью любовью. Сердцами познаем Творца. Порой объемом нашей боли. Чтобы понять, что ты любим со всей тараканов тучи, однажды нужно осознать, что в куче ты живешь вонючей, что наши страхи, наша боль — лишь гумус для любви вселенной, что, исполняя эту роль, переходя от жизни тленной к тому, кем призваны мы быть, к тому, кем были наши деды, нам никогда не позабыть про этот опыт наш бесценный, про воскрешение сердец, про то, кем больше не являться. Но сохранив ту ипостась, приумножая умножаться и умножать любовь в сердцах и множить на челах улыбки и помнить навсегда о том, что мы без веры в Бога зыбки, что вера в Бога не конец, что вера есть всегда начало, чтобы всегда везде любовь жила, звучала и журчала. Замечательное завершение эфира, я считаю. Благодарим Николая Владимировича за такое раскрытие темы с большой любовью. Друзья, мы завершаем эфир «Что может наше тело?». Мы постарались разобраться сегодня в тайнах тела человека. Что же такое тело наше, и для чего оно, и кто им управляет, и как нам с ним дружить. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфирах, за ваши вопросы, за помощь радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.